По следам Васьки Жабрея. Отпуск начался. Утром деревенские мальчишки промчались мимо моих окон на Бегеюху ловить раков. Я пошел за ребятами. Веселая эта речка Бегейха. Озорноватая, она вяжет причудливые узлы и петли по широкой луговине. Кое-где прячется в зарослях черемухи, ольхи и рябины, уже пылающих багряными и золотыми осенними красками, приостанавливается задумчивыми омутками и потом снова бежит к далекому темному Урману. Вода в ней так чиста и прозрачна, так светла и невесома на вид, что, кажется, низкие берега Бегеихи заполнены вовсе не водой, а слегка уплотненным воздухом последних дней бабьего лета. Только на стреже вода матово блестит, вся в мелких морщинках, и несет, переворачивая и закручивая волчком, желтые и красные листья вперемешку с солнечными пятнами. А в затишке у берега видна каждая галька, различается каждый волосок в зеленой окладистой бороде тины. Вот пескари тычутся носами в песок, поднимая маленькие султанчики мути. Проплывает зеленовато-красный, полосатый, как зебра, пучеглазый окунь, и вокруг его жаберных дуг ожерельем висят пузырьки воздуха. За плоским камнем что-то такое темное раскорячилось на песке. Ага, рак, большой матерый рак, сегодняшняя добыча ребятишек. Но их не видно. Они уже прошли это место и теперь азартно гомонят где-то вдали за третьей или четвертой излучиной. А рак все ползет, медленно выбрасывая клешни, и его тонкие, как проволока, черные усы сердито вздрагивают. Чем-то он напоминает нашего ветранпажа. Рак переваливает через песчаный барханчик, намытый течением, и направляется прочь от берега в бочаженку с темно-зеленой водой. Уйдет, сейчас уйдет, а такой красивый рак! Подтягиваю голенище сапог, вхожу в речку, осторожно опускаю руку, нацеливаюсь. Но в это время плотная тень падает на воду, и Петькин голос режет ухо. «Дядя Андрей!» Резкое неверное движение, и вместо рака я сжимаю в ладони темную трухлявую щепку. Рассматриваю ее, швыряю к ногам Петьки и, отжимая мокрый рукав гимнастерки, выхожу на берег. «Ушел!» Петька хохочет и издевательски советует. «А вы бы его за усы! За усы!» Я молча смотрю на Петьку. Он проглатывает смех и радостно сообщает. «Дядя Андрей, вам звонят из города!» Его радостный тон мне неприятен. Это, наверное, из редакции, догадываюсь я, шагая рядом с Петькой по крутой бугристой тропинке. С каким трудом я добился короткого отпуска всего на 2 недели. За несколько дней перед этим сидел ночами, подгоняя работу по отделу, зачистил все хвосты и лишь вчера простился с сотрудниками. А сегодня, пожалуйте, названивают, вызывают. Что же такое могло случиться? Эх, надо бы мне с рассветом сбежать на целый день или на озеро денька на 2. Тогда бы и Петька не нашел. Хотя, как сказать, Петька он вездесущий. Этот 12-летний мальчишка, младший сын моей квартирной хозяйки, с наибольшей полнотой воплощает в себе все характерные черты семьи Колобовых. Круглое лицо с широким выпуклым лбом, светлые тоже круглые глаза, облупленный носик-пуговичка с круто вырезанными ноздрями, твердый подбородок с ямочкой и голова вся в густых кудряшках, похожих на тонкую сосновую стружку. Живет он искренне, жадно, взахлеб. Ему до всего есть дело. Он знает, кто из соседей какой наряд получил на сегодня, чем недоволен кладовщик, куда уехал председатель. Проспался ли пастух Сидоркин, изрядно выпивший вчера по случаю именин, почему перестали пробивать артезианскую скважину на Свистуновом холме? Первым узнает, что пожилая птичница тетка Агафья набрала лукошка колхозных яиц и снесла их в село Волково в подарок бабке, которая лечит ее от стесненности в грудях. У старших членов семьи такие же светлые глаза и та же сосновая стружка на голове, у кого подсолнечнее, у кого потемнее, а у иных и с серебряной ниткой. Живут они деятельной жизнью, со вкусом, и все, что происходит в колхозе, живо до них касается. Таких людей в наших местах называют людьми моторными и говорят про них: «Он человек моторный, не знает дороги торной, живет, крутится, смерти не боится. Как смерть придет, дома не найдет». По духу и образу жизни очень хорошая современная семья, и квартировать у них одно удовольствие. Жаль, если меня отзовут из отпуска по какому-нибудь срочному заданию. И, поднимаясь по холму к конторе, я твердо решаю: не поеду, ни за что не поеду. В конце концов, и газетчики должны же пользоваться своим правом на отдых. А Петька уже доложил в конторе, что задание выполнено, помахал мне рукой, прыгнул с высокого крыльца и, мелькая черными пятками, помчался догонять выезжающий за околицу трактор. С городом соединили быстро, и я услышал глуховатый баритон редактора. Он осведомился о моем здоровье, настроении, спросил, хорошо ли я устроился на квартире, успел ли съесть первую ушицу из рыбки своего улова, посоветовал по утрам питаться холодным молочком с погребицы или ряженкой с толокном. Помолчал, несколько раз вздохнул и со смехом признался: «Нет, Андрей Михайлович, плохой из меня дипломат, извини, неудобно тебя беспокоить, но приходится. Твой совет мне нужен. Через 2 недели намечено областное совещание работников мясной и молочной промышленности. Будут на нем и заготовители. Так вот, как ты думаешь, по-моему, неплохо будет, если перед самым совещанием, этак денька за 2, появится в газете либо статья в порядке обсуждения, либо острый публицистический очерк. Или, может быть, лучше организовать подборочку писем от работников мясокомбината, от заготовителей? Я ведь помню, ты весной, кажется, побывал и в совнархозе, и на мясокомбинате. Для тебя этот вопрос не новый. У тебя, наверное, и записи в блокноте сохранились. Так вот, как твое мнение? Посоветуй. У меня отлегло от сердца. Значит, нужен только совет. Ну, что же... Почему и не посоветовать? Я стал делиться с редактором своими наблюдениями и выводами и сказал, что нужен именно очерк, острый, публицистический очерк. Разговор продолжался 20 минут. Мы оба с увлечением обсуждали проблемы заготовок, вопросы транспортировки скота и хорошо понимали друг друга. И только тогда, когда редактор положил трубку на рычажок, я вдруг понял, что, оказывается, этот очерк придется писать мне, что я уже связал себя словом. И получилось это непроизвольно, как-то само собой, как логический результат нашей беседы. Обозлившись на себя, я решил написать очерк сегодня же вечером. А пока побродить по лугам и подумать, что же мне отобрать для него из своих наблюдений и что отбросить. проулком я вышел на Свистуново поле. Удивительная, изобразительная сила и поэтичность названий, которые народ придумывает для обозначения всего, что окружает родную деревню, что каждому жителю с детства и знакомо, и дорого. Свистуново поле. Очень точное и емкое определение, какое-то веселое, искристое. Это поле начинается сразу за Самохинским проулком. Оно охватывает полукольцом весь верхний конец деревни. Сначала идет ровненько, потом слегка горбатится, припухает приятной мягкой толщинкой, словно от избытка нутряных соков, поднимается все выше и превращается в холм, гребень которого венчает огромный красавец-кедрач, единственный на весь район. А деревня, как телок у матки под брюхом, прижалась щекой к широкому полю. Первый бедняцкий колхоз только и имел земли, что это поле. Им жил, им кормился, от него и в рост пошел. Да и теперь на этом поле каждый год собирают самые высокие по колхозу урожаи. Даже в знойный летний день по полю гуляют прохладные освежающие ветерки. Зимой же разбойно посвистывает и завывает метелица. Наверное, очень внимательным до родной земли, ласковым и сильным, слегка озорным был тот русский человек, который придумал этакое название. Да и кедрач, знать он, посадил. Привез с большим бережением из Сибири, куда уходил зимогорить, и сказал, пускай на холме растет. На этом поле и для него соку хватит. Место хорошее, а вроде как-то пусто. Все одно, наша же красота-то, русская. А звонкое слово «бегейха» для светлой речки, как это здорово! Тоже хорошим человеком, только с другим характером. Наверное, музыкантом да песельником был тот мужик, который первый сказал «бегейха» раскатисто и звонко. Сейчас поле похоже на голову Петьки Колобова, которую ранней весной подстриг большими овечьими ножницами дедушка Неустроев, доморощенный деревенский парикмахер. Этот дедушка занимается бритьем и стрижкой почти без корысти для себя, из любви к искусству. Серьезный инструмент, машинку-налевку и две бритвы он применяет лишь для той работы, за которую можно ждать благодарности. Для стрижки самых мелких ребятишек обязательно в присутствии родителей и для обработки солидных мужских голов. Головы же подростков дедушка обрабатывает огромными ножницами и действует ими почти не глядя, всем сердцем презирая своих клиентов. От них все равно не жди благодарности. Ножницы угрожающе щелкают, лязгают, вырубают на лохматой мальчишечьей голове широкие просеки и всюду оставляют гребешки, ступеньки, маленькие кустики высоко срезанных волос. Стерня на Свистуновом поле тоже неровная. Комбайн брал то высоко, то низко, словно дедушка Неустроев прошелся тут огромными ножницами. Однако золотые горсточки соломы, выброшенные из соломокопнителя, лежат на поле правильными, почти одинаковыми по величине копешками. Чувствуется, что у комбайнера верный глаз, твердая рука, умный расчет. Под кедрачом на земле сидел незнакомый мне молодой человек и лениво наигрывал на гармошке. Пробежит пальцами по ладам сначала бойко, затем все медленнее, и вдруг, словно потеряв мелодию, выжмет из мехов тоскливый вздох. После паузы начнет играть что-то другое, и снова неожиданно оборвет. На правом плече небрежно накинутый клетчатый пиджак. Одна нога в сапоге, другая разута, сапог и портянка валяются далеко в стороне. Пальцы босой ноги сжимают кедровую шишку. Видать, хотел человек разуться, освежить ноги. Да забыл, задумался. Я всех знаю в деревне, а этого человека что-то не встречал. Хотя, если судить по смуглоте щек и прямым русым волосам, передо мной должен быть кто-то из самохинских родичей. Самохины все смугловаты, с прямыми волосами, и глаза у них цвета спелой черемухи. Я поздоровался. Молодой человек медленно приподнял голову, равнодушно скользнул по моему лицу черемуховыми глазами, тускло бросил «Привет!» и опять склонился над гармошкой, казалось, сразу забыв о моем присутствии. Постояв немного под кедрачом, я стал спускаться с холма на пойменную луговину и услышал глуховатый, ленивый тенорок. «Любили девушки меня, я ими очень увлекался». Невнятное мычание без слов, пауза, вздох гармошки и опять новая минорная мелодия. «Странный парень, занятный», — подумал я, вступая в заросли, окружающие пойменные луга. Под ногами у меня шуршали подсохшие желтые и красные листья, а с холма донеслось и замерло на высокой ноте «И одиночество мое». Лучи солнца пронизывали песок, выделяя все самое красивое, охваченный осенним пламенем кленовый куст, медные и бронзовые листья рябины и орешника, уже подрумяненные с молочно-белым бочком ягоды брусники. Как в доме после уборки перед большим праздником, когда хозяйки распахивают все окна и двери, чтобы побыстрее просохли вымытые полы, в этом лесочке погуливали холодные сквознячки, было чисто и весело. Издали послышался требовательный настойчивый звон колокольчика, и вдруг рядом со мной затрещали кусты. Это коричневый бычок с тупой мордой и маленькими рожками на курчавом лбу бегом выбирался из кустов на луговину. Я, оказывается, вышел к летнему лагерю для телят от кормочников. Этот лагерь — хозяйство Лизы Колобовой, сестры Петьки Колобова. Второе лето Лиза работает старшей телятницей в летнем лагере. Возле загонки для телят я увидел газик председателя колхоза. По загону между рядами самокормушек ходили Федор Семенович Чувашов, председатель колхоза, старший зоотехник Марьина и какой-то приземистый человек с брезентовым портфелем в руках, в галифе и старомодной темно-синей гимнастерке. Лиза стояла в воротах загона и, подняв руку над головой, изо всех сил названивала в колокольчик. Прежде такие колокольчики применялись в сельских школах, там, где еще не завели электрического звонка. Лиза все встряхивала рукой, словно шутливо грозила кому-то кулачком, и на дрожащий серебристый звук колокольчика из кустов, от речки, с опушки леса, отовсюду сбегались к ней, задрав хвосты и взбрыкивая ногами, пестрые телята-летошники. Как щенки сбегаются на зов хозяина, так и они. Крутолобые, не обретшие еще солидной медлительности настоящих коров и быков, весело катились по лугу, обгоняя друг друга. Три телятницы-комсомолки за лето выкармливают в этом лагере 100-110 телят. Лиза считает, что можно выкормить и больше, если бы все телята в группе были подобраны одинаково хорошие. В прошлом году, готовя статью об этом лагере, я слышал, как Лиза делилась своим опытом с телятницами, приехавшими из других колхозов. Очень серьезная, деловитая, она говорила, подчеркивая каждую фразу энергичным взмахом загорелой руки. Главное, надо с самого начала в лагере дисциплину установить, чтобы порядок был во всем. Подкормка, водопой, отдых в тени, ночная пастьба, чтобы все в свое время было. И чтобы этот распорядок дня ни один шалопут не посмел нарушить. Вот тогда можно добиться больших привесов. Не один, не полтора килограмма в сутки, а гораздо больше. А что для этого надо сделать? Надо у каждого теленка выработать устойчивый условный рефлекс. Как время подошло, чтобы он по звонку сам шел к кормушке. В этом и есть главная трудность. И я скажу по личному опыту, никакого рефлекса не воспитаешь, если сам будешь неточен, неаккуратен. А еще бывает, что попадут в группу плохие телята, самые тупые, дурачки какие-нибудь, недоразвитые. Тогда сколько мук примешь, пока своего добьешься. Очень трудно бывает, а надо. Обязательно надо. Не будет нормального развития, если нет дисциплины в стаде. Нынче у Лизы подобралась, кажется, неплохая группа. Телята пробегали мимо хозяйки, коротко взмыкивая, сталкиваясь боками в воротах загона и устремлялись к самокормушкам на свое привычное место. Пожалуй, нынче Лизе не на что жаловаться. Условный рефлекс действовал безотказно. Приземистый человек в гимнастерке оказался директором районной конторы «Загод Скот» Кощеевым. Когда Федор Семенович представил меня как корреспондента областной газеты, тот пристально глянул на меня. Маленькие глазки, окруженные отечными веками, скользнув по моему лицу, выразили тревогу. «А вы-то сюда зачем?» Прочел я в этом взгляде. «У нас с Федором Семеновичем свой разговор, откровенный. Мы-то друг друга поймем, потому что оба в одном котле кипим. Одно дело делаем. А от вас, наблюдателей, еще неизвестно, чего можно ждать. Со стороны-то легко недостаточки регистрировать». «Вот, товарищ корреспондент, — сказал Кощеев, — ходим мы с председателем, смотрим. Каковы теляшки, а? Хороши? Я, как специалист, скажу, высшим сортом пройдут по всем показателям. Хоть сейчас посылай приемщика и выписывай квитанцию. Большие деньги за такой скот колхоз получит от государства. Однако в данный напряженный момент я этот скот принять на базу не могу». Об этом у нас и разговор с Семеновичем. Взаимный, так сказать, разговор. А Федор Семенович, хмурый, озабоченный, переходил от телки к телке, иногда наклонялся, ощупывал живот, вымя и что-то бубнил себе под нос. Интересный он человек, бывший тракторист, с пятиклассным образованием. Он проработал директором Чернораменской МТС 15 лет. За это время закончил среднюю школу и сельскохозяйственный институт по двум факультетам – агрономическому и механизации сельского хозяйства. Диплом агронома получил 3 года назад и сразу пошел председателем в отстающий колхоз. Человек он прямой, резковатый, настойчивый, ненавидит болтунов и тех людей, что ищут в жизни дорог по накатистей. Федор Семенович подошел, вытирая большим клетчатым платком пот на красном от загара лице. «Жалко!» — вздохнул он всей широкой, немного оплывшей грудью. «Жалко, черт возьми, таких телок на мясо переводить! Андрей Михайлович, ведь 70% от этого стада хоть сейчас на племя пускай! Отличные бы коровы получились, рекордистки! А мы их на мясо? Не по-хозяйски. Нет, тесно мы еще живем, тесно. Широкого шага еще не взяли. «Ну так как?» — резко повернулся он к Кощееву. «Принимаешь завтра 200 голов?» «Не могу, Федор Семенович», — с сожалением проговорил Кощеев, приложив портфель к сердцу. «Колхоз у вас богатый. Продержите их еще недельки 3. А у меня тем временем обстановка на базе разрядится. И, пожалуйста, приму с моим удовольствием. А телятки еще весу нагуляют. Денег-то сколько колхоз дополнительно получит?» «Да что ты мне тут...» — отмахнулся Федор Семенович. «С моим удовольствием. А ты без удовольствия принимай. Плевать я хотел на твое удовольствие или неудовольствие». Кощеева обескуражила такая грубость, да еще при постороннем человеке. Он покраснел, приподнялся на носках, хотел что-то сказать, но только помахал портфелем. — Пойми ты, наконец, — сердито продолжал Федор Семенович, — я эти 200 голов ни одного дня не могу держать. Пастбища сошли, кончаются пастбища. А запас кормов у нас рассчитан только на то поголовье, что пойдет в зиму. Если я эти 200 голов продержу хотя бы неделю на колхозных кормах, тогда весной дойных коров на одну солому прикажете посадить. Или, может быть, посоветуешь снова у соседей побираться? Подайте, мол, старому дураку-председателю, который осенью за счет интересов колхоза товарищу Кощееву удовольствие сделал. А строительство нового скотного двора тоже заморозить прикажешь. А дренажные работы на болоте? А колхозникам деньги за этот месяц тоже не выдавать? Деньги мне нужны, сейчас нужны. Но, Федор Семенович, войдите же вы и в мое положение. У меня на базе на данное число скопилось 1000 голов. 1000! А мясокомбинат не принимает. Кормов нет. Так, понимаете, даем кое-что. Поддерживаем, чтобы не пали. Вторую неделю уже стоят. А если падеж начнется? Ведь тогда с меня голову снимут. Федор Семенович повернулся и пошел к машине. «Всякие головы бывают», — сказал он вполголоса, — «иные только для того, чтобы шапку носить». Тихо это было сказано. Однако Кощеев услышал и забежал вперед. Его щеки покрылись свекольным румянцем. «Ну нет, так наш разговор не пойдет, Федор Семенович. Вы сами, вы...» Председатели колхозов вносите дезорганизацию в работу нашей системы. Всю сдачу скота осенью стараетесь провести. Вот от этого и мясокомбинаты, и нас, заготовителей, начинает лихорадка бить. Ведь вам был спущен наш график. Там было указано, сколько процентов плана вы должны сдавать каждый месяц. А много вы? Лично ваш колхоз сдали в апреле, в мае, в июне. Ничего не сдавали. График, график. Сезонность вы не учитываете. Забываете, что в природе зиму-матушку, которая все поедает, никто еще не отменил. Филькина грамота ваш график. Произведение ума бюрократического. По форме вроде порядочек. А по существу... Издевательство? Над сельским тружеником издевательство? Ну, хватит, Кощеев, садись! Он с силой рванул на себя дверцу газика. А ты, Андрей Михайлович, поедешь до конторы? Федор Семенович подождал, пока рядом со мной устроился Кощеев, сам сел с шофером и спросил. Как у тебя, Саша, заправка-то полная? Перед выездом заправимся. Тогда подбросим Андрея Михайловича, а потом через... Колобовщину, там, кажется, дорога получше. Проедем в район. Он слегка повернулся назад и сказал очень медленно, прищурив глаза. В райкоме мы с тобой, товарищ Кощеев, все договорим до конца. Вот там ты и про свой график расскажешь, и про то, как ты скот голодом морешь. Кощеев сначала сердито засопел, потом засмеялся неожиданно тонким, вздрагивающим голосом. Ну и грубиян же ты, Федор Семенович, честное слово, высокой пробы грубиян, классический, так сказать. Я уж обидеться было хотел, но на классиков, знаешь, не обижаются. Обидишь тебя, как же! Обида с тебя, как с гуся вода, скатится и следа не оставит. Обменявшись такими любезностями, они замолчали, пока Газик, переваливаясь через рытвины, выбирался с лугов на дорогу, оба не сказали больше ни слова. «Да, интересно получается, Андрей Михайлович», — начал очень спокойно Федор Семенович. «Хорошо, с большим знанием дела стали работать наши животноводы. Возьмем Лизину бригаду. Великолепно поработали девчата. Премию им надо выдать. Втрое больше наш колхоз в этом году мяса сдает, а заготовители к приему большого мяса не готовы. А давно ли было время, когда они ни днем, ни ночью не давали покоя председателям? Давай, давай, гони мясо, выполняй план. Брали все в счет мяса. Лен даже вместо него кое-где засчитывали. Требовали, приказывали, под суд отдавали. Да вся эта суета впустую шла. Не было мяса в колхозах. Сейчас сами председатели не берут. Большое мясо пошло, не принимают. Как будто никаких решений партии и правительства и в глаза не видали. Что они делали целую зиму? Ума не приложу. Вот теперь и воспринимают наплыв скота как стихийное бедствие. И выхода никакого не ищут. Ручки кверху и слезы льют. Нет выхода. Стихия. Федор Семенович, поверишь, ищем выход. Ищем. Аж голова пухнет, простонал Кощеев. Так трудно этой осенью, что того и гляди, инфаркт заработаешь. Опять долгое молчание, посапывание носом, возня с портфелем, и вдруг радостно. «А ведь вы правы, Федор Семенович. Пожалуй, приму. Честное слово, приму. Завтра собирай гурт все 200 голов. Только так. Одно условие. Гурт вы своими силами доставите на комбинат. Людей я вам дать не могу». «Да у меня же уборка. Все от старого до малого заняты. Нету свободных людей в колхозе. Ищите. Я вам дам лучшего гуртовщика. Каждый гурт с привесом доставляет. А погоночей найдете сами. Иначе не возьму ответственности». «Ладно. Поищем человек 5. Может быть, подберем». Газик остановился у конторы. Мы попрощались с Кощеевым, и Федор Семенович, посмеиваясь в усы, весело подмигнув мне, сказал шоферу: «Подбросишь товарища Кощеева, куда ему нужно? А в райком не поедем. Надобности теперь нету. Гуляй, Саша, до вечера».